Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит первая часть повести «Сила света», том 1 «Богатая невеста». Неожиданное знакомство. Громко и пронзительно раздался первый гудок. В небо поднялись черные облака дыма. Деловито, суетливо пассажиры заполнили перрон. Клубы пара, шум и гам, выкрики, спешка, словно один догоняет другого. Признаки нашей современности, способные вывести из равновесия любого. Только одного из путешествующих вся эта суета совершенно не будоражила. Подперев руками голову, он сидел, не двигаясь, без всякого внимания к происходящему. Если бы не его довольно элегантный чемодан, стоящий тут же, и не закинутый через плечо легкий летний плащ, можно было бы предположить, что сигнал отправления этого человека не касается, и он вовсе не относится к числу тех, кого гудок призывает. Дальше, только дальше, дальше. Все проходили мимо, и никто не обращал внимания на неподвижно сидящего путешественника. Но вот к нему подошел некто, грязный, в пуху, волосы космами торчали из-за видавшей виды шапчонки с рюкзаком за спиной. С любопытством оглядываясь по сторонам, подошедший остановился. «Господин, вы разве не едете?» — спросил он на ломаном польском. Сидевший вздрогнул, весь как-то съежился, взглянул в лицо подошедшего. Оно как будто разбудило в нем некие воспоминания и с отвращением отшатнулся. Тень тяжелых переживаний отразилась в его взгляде. «Вы не едете? Уже был гудок», — напомнил незнакомец. «Как же, конечно, еду. Спасибо, что напомнили». Еще одно мгновение, и дверь пустого купе вагона второго класса захлопнулась за его спиной. Раздался третий звонок. Бойкий проводник еще раз открыл дверь и тут же снова закрыл ее за вновь вошедшим. Поезд тронулся с места, унося тела и души куда-то. Навстречу чему? Наш знакомый молодой путешественник снова, как и на вокзале, сидел, подперев голову руками. Он, казалось, и не замечал, что в купе вошел еще кто-то и сел прямо напротив. Этот пассажир, заскочивший в поезд в последний момент, был уже не молод, но, очевидно, не возраст посеребрил его красивые густые волосы и бороду. Своим тихим умиротворением его лицо напоминало здесь, в долине слез, несправедливости и страданий, о желанном рае. Оно имело то необыкновенное выражение, которое кто-то наверняка встретит, достигнув желанной и новой священной земли. Попутчик был среднего роста, худощавый. На нем был простого покроя недорогой костюм, который полностью противоречил его непринужденным благородным манерам. Вошедший долго и пристально всматривался в своего молчаливого спутника. Вошел проводник, чтобы проверить билеты. Он зычным голосом обратился к пожилому человеку, а потом повернулся к молодому. Этот вздрогнул, съежился, словно желая спрятаться, исчезнуть. Быстро протянул свой билет, машинально принял его обратно и снова впал в свою апатию. Вдруг рука пожилого пассажира легла на свесившуюся руку юноши. «Что с вами, уважаемый?» Вопрос прозвучал неожиданно, тем более здесь, в железнодорожном вагоне. Пожилой попутчик был непривычно добросердечен. Молодой человек поднял голову и, сидевший напротив, заглянул в обрамленное темными локонами лицо, которая своими тонкими чертами, насыщенной красотой карих глаз и красных губ, могло поразить с первого взгляда. Кто хоть однажды заглянул в него, никогда не забудет. Прежде же всего поражал влажный блеск его глаз, и взгляду его невозможно было противостоять. «Извините, чего вы хотите?» — спросил он приятным голосом, но довольно холодно. «Я просто хотел узнать, не нужно ли что-нибудь?» Мягкий голос спрашивающего звучал с ласкающей слух музыкальностью. «Мне?» «Да, мне показалось, что вы больны». «Не знаю, может быть». «У вас болит голова?» «Уже целую неделю, но так как сегодня еще никогда не было. Временами я вообще ничего не слышу, такой шум стоит в ушах». Молодой человек встал. Только теперь можно было увидеть его крепкое телосложение. Да, весь он был прекрасным творением небесного мастера. Пожилой тоже поднялся. «Дайте мне вашу руку, молодой человек. Я врач». Глаза юноши слабо засияли от радости. Он охотно протянул свою руку, словно уже давно ждал чьей-нибудь помощи. «Позвольте вас спросить, вы направляетесь домой? Иначе говоря, вам еще далеко ехать?» «Нет, я еду в Гамбург по очень важному делу». Пожилой человек покачал головой и сказал. «Вам... тогда вам следует повернуть обратно». «Обратно? Нет, это невозможно. Мне обязательно нужно приехать туда, потому что я обещал. Я еще никогда не нарушал своего обещания, и на этот раз тоже его не нарушу». «На этот раз вам придется его нарушить и сегодня же вернуться домой. Иначе вам будет совсем плохо. У вас высокая температура, и вы ее долго не выдержите». «Нет, я должен ехать». «Вы знали, что больны?» «Я несколько недель ухаживал за больным тифом». «И...» Он замолчал, закрыв лицо руками и медленно оседая на скамью. «Дорогой мой человек, ехать дальше просто преступление. Но я не могу повернуть обратно. Если умру в дороге, то они, по крайней мере, узнают, что я хотел приехать, и все будет кончено». «На земле, да. А вообще-то все только начинается». «Как это начинается?» «Я имел в виду вечности». «Вы верите в вечность?» «Да. А вы разве не верите?» «Нет, я ни во что не верю. В детстве я верил во все, что мне рассказывали. Мне даже хотелось узнать об этом как можно больше. Но все это придумано не для меня». Молодой человек снова встал, но покачнулся и опустился на противоположную скамью. «Видите, доктор», — произнес он с каким-то неестественным смехом. «Такого приятного собеседника вы не ожидали встретить, не так ли?» «Если бы вы знали! У меня словно камень на сердце! Но его я не могу ненавидеть, потому что сам его любил, не подозревая, что он такой гнусный негодяй! Ах, не обращайте внимания на мои слова! Я сам не знаю, что говорю. Наверное, я брежу. Но почему здесь так ужасно темно и холодно?» Последовало еще несколько невнятных слов, и он впал в беспамятство. Оно сомкнуло его красивые губы, вздрагивающие в смертельных муках. А поезд? Поезд мчался дальше, унося сердца и тела. Куда? Какой цели навстречу? Письмо другу. «Дорогой Аурель, ты, конечно, удивлен, получив от меня письмо, и не из Кракова, а из П. И ты удивишься еще больше, когда узнаешь, что твой демократичный, антиклерикальный Ярослав стал секретарем одного аристократа, к тому же епископа. Ты, наверное, еще помнишь нашего товарища, этого идеалиста Эммануэля Ц. Так вот, его идеалы ушли в прошлое, мечты растаяли, и он ушел в могилу. Я бы сказал, жаль его, если бы не осознание, что он был слишком хорош для этого мира и нашего испорченного времени, слишком хорош для того, чтобы быть католическим епископом. Со своими взглядами он вряд ли долго устоял бы перед Римом. Он почитал Иисуса Христа как никто другой. Если действительно существует вечность, в чем он был убежден, то он теперь счастлив». Он недолго болел и уже на одре смерти рекомендовал меня князю Любашинскому в качестве секретаря на время, пока тот найдет мне замену. Я охотно принял предложение и стал помощником епископа. Не хочу связывать себя надолго, но мне, как журналисту, будет полезно немножко заглянуть за кулисы к нашему противнику. Должность не помешает мне писать статьи в нашу газету. Поскольку мы переехали в замок под П, я имею возможность воспользоваться большой библиотекой семьи Любашинских. Признаться, я весьма благодарен нашему бедному Эммануэлю за его рекомендацию. Теперь о князе-епископе. Он образованный человек со всеми признаками благородства. И в одеянии священника он имеет весьма воинственную наружность. Ему за 50, он стойкий сторонник клерикализма и настоящий аристократ. В общении он как будто не нуждается. Кроме вопросов служебного характера, мы с ним ни о чем еще не разговариваем. Иногда угрюмая тень ложится на его гордое лицо. Здесь, в замке, все преклоняются перед ним. Когда я смотрю на его высокий лоб, выразительные, словно выточенные черты лица, мне кажется, что он был, а может быть и есть, очень вспыльчивый. Но до сих пор он являет передо мной лишь само спокойствие. Обладая большой силой воли, он покоряет не только себя, но и других. Чарнова, резиденция Любашинских, расположена в прекрасном месте. Позади него простираются темные горы, у подножия лежит городок П. Ниже замка проходит широкая аллея, а за нею кладбище. Утром маковки княжеских памятников переливаются серебром в лучах восходящего солнца, как будто хотят разбудить к жизни эти некогда огненные сердца. И последний их отпрыск одиноко стоит над ними на холме. С ним навсегда закончится род Любашинских. Всякое рассказывают о старом князе, отце Пристора. Говорят, он был страстный охотник и больше всего любил находиться в охотничьем замке Любашин. Здесь же жил его любимец, старший сын Конрад. Неожиданная смерть его окутана таинственной неизвестностью. Рассказывают, что отец сам застрелил его из-за нарушения каких-то правил приличия. Мало того, сразу же после смерти князя Конрада старик продал очаровательное имение Любашин некоему Гречевскому. Сам же никогда больше не появлялся в окрестных лесах. Где правда, где ложь, трудно сказать. На его месте я ни за что бы не расстался с Любашином. Своим фасадом замок выходит к горам. Три террасы ведут к замку. Сначала простирается широкий луг, который пересекает неглубокий ручей. За ним следуют сады, насаженные прилежной рукой по хорошо обдуманному плану. И, наконец, третья терраса представляет из себя таинственный парк, разбитый по английскому образцу со множеством клумб и прекрасных цветов. Поместье Любашин лежит в долине, сокрытое от остального мира. Двор и хозяйственные постройки выходят на восток, в сторону плодородной долины. Поля обеспечены поливом и обсажены невысокими деревьями. Все говорят о трудолюбии и мудрости хозяина. Должен признаться, семья Гречевских во мне пробуждает живой интерес. Но хозяин Любашина живет в Америке. Покупку совершил его старший брат, Георг Гречевский. Он же и управляет всеми его делами. Этот человек, с которым я еще не знаком, меня особенно интересует. Говорят, что он происходит из Венгрии, и что он сколотил себе имение неустанной работой, талантом и умом. Он живет в Любашинской области, на юго-восточном склоне горы. В народе этот невысокий утес называется Скалкой. Здесь Георг поселился в бывшем старом доме лесника. Вообще-то его следовало обложить налогами за пользование лесными цветами, так как его пчелы летают по всем горам. Он известен чуть ли не во всем мире как торговец медом. В его управлении 10 торговцев, которые вывозят его товары на мировой рынок. Старший сын Георга одно время служил чиновником, потом работал лесником в Чарново, но рано умер, оставив после себя вдову с ребенком. Эта вдова по имени София ведет не только свое хозяйство, но и хозяйство своего овдовевшего деверя, господина Генриха Гричевского, младшего сына Георга. Что касается торгового таланта, этот человек – настоящий сын своего отца. Поначалу он арендовал землю у своего хозяина, а теперь приобрел ее в собственность. Его имение находится в получасе езды от хозяйского двора в маленьком селении Странов, где он производит известный на всю округу страновский сыр. Я его пробовал, молва не обманывает, сыр действительно очень вкусный. Сына умершего инспектора Гричевского еще старый князь отправил в монастырь, чтобы тот стал священником. Скоро он завершит свое образование. В ближайшее время он будет посвящен в звание, и тогда он заменит меня на поприще секретаря. В церковном мире ему открывается блестящая карьера, перспектива стать бишофом или кардиналом, но я не хотел бы быть на его месте». Гричевские – евангельские христиане, только Софи – католичка. Умерший князь отвоевал себе ступеньку на небесной лестнице, совершив дело и вернув церкви заблудшую овцу. Ну, а теперь о самом интересном. У господина Генриха Гричевского два сына. Старший Богуш, сокращение от Богуслав, слава Богу, закончил Академию лесничества и в этом году возведен рукой епископа в инспекторы. Наверное, старый Гричевский это давно имел в виду, еще когда он отдал своего внука на учение в Академию, потому что Богуш – его особенный любимчик. Младший же сын Генриха закончил сельскохозяйственную Академию и теперь управляет отцовским имением и Любашином. Вот что я еще слышал. Якобы этот американец Гричевский, кстати, он уже умер, купил Любашин не для самого себя, а для своей единственной внучки и наследницы, приезд которой в Любашин ожидается с минуты на минуту. Прекрасный материал для новеллиста. Практичный венгерский хозяин земли, богатая американская наследница, и новелла готова. И ко всему этому... Ах, какое красивое обрамление! Из окна моего дома в Чарново виднеется ближайшее село Добрушка, жалкий кусочек земли. Это в прямом смысле слова рабочая колония. Жители его и телом, и душой принадлежат хозяину фабрики, который царственно восседает на троне. Его фамилия Агинский. Равин Агинский усыновил его еще ребенком. А брат Равина, фабрикант Агинский, когда мальчик вырос, отдал ему в жены свою дочь. А сам ушел к праотцам, чтобы не мешать молодым. Теперь Казимир Агинский – хозяин прекрасного бывшего рыцарского замка в Добрушке. И, конечно же, во мгновение ока овладеет всем П. Между прочим, он очень приятный, образованный и современный еврей, еще с гимназистских времен знаком с Богушем Гричевским и является его хорошим другом. Заканчиваю. Я описал тебе коротко все, что было интересно моему журналистскому взгляду о чиновниках и представителях общественности. Сегодня время мне не позволяет продолжать свой рассказ. Когда я поближе познакомлюсь с вышеназванными личностями, продолжу свое повествование. А пока... Позволь откланяться с лучшими чувствами к тебе. Твой друг Ярослав Лакринский. Чарново, 10 мая 1800 года. Семейство Гричевских. Майское солнце приветливо смотрело на мир. Медленно, как будто нехотя, скользили его ласкающие лучи по темным горам и замку Любашин. Оно еще раз заглянуло в высокие окна нижнего этажа, в зал, где в его чудный свет окунулась сама юность. Девушка, которая только что отодвинула тяжелые темные шторы и вышла на порог двухстворчатой двери. Она была хороша своей хрупкой, стройной фигуркой, хороша первым цветением молодости, темным блеском карих глаз и решительным очертанием красивых губ. На голове ее красовалась белая вязаная шляпка, из-под которой выбивались непокорные светлые локоны. Белое батистовое платье, расшитое букетиками незабудок, было опоясано голубым шелковым поясом, который еще больше подчеркивал совершенство чудной красоты девушки. Казалось, само солнце радовалось, глядя на это дитя земли. Тяжелые занавеси зашуршали вниз, а девушка легкими шагами поспешила через весь зал к пожилому господину, сидевшему в кресле-качалке, обняла его и сказала: «А вот и я, папа!» Серебряным колокольчиком прозвучал ее юный голос. «Верушка, дитя мое, ты откуда? Только не так бурно, мы здесь не одни!» Девушка подняла голову и увидела в глубине комнаты незнакомца, которого она в запальчивости не заметила. Он стоял у стола, опершись одной рукой о спинку стула. Молодой католический священник, впечатляющий внешности. Правильные гордые черты лица были, однако, в совершенном противоречии с его одеянием самоотречения. Скорее всего, ему подошел бы мундир офицера русской армии в чине майора, в который был облачен господин, сидящий в кресле. «Верушка, это твой двоюродный брат Конрад Гречевский. Мне, должно быть, придется вас представлять друг другу, потому что вы уже давно не виделись», — произнес пожилой господин приятным грудным голосом. «Да, очень давно», — подтвердил гость, пытаясь скрыть свое удивление и высказывая при этом необыкновенное самообладание. «Мне виделась маленькая Верочка, а вместо этого...» И молодой священник поклонился. Какое-то время девушка стояла неподвижно, глядя на брата сияющими, полными удивления глазами. Потом она вдруг быстро шагнула навстречу и, смеясь, протянула ему обе руки. «Добро пожаловать, Конрад! И я тоже удивлена!» «Удивлена? Чем?» «Ах, я ожидала встретить молодого пана с длинной бородой и в рясе, и совсем забыла, что ты же католический священник, и что вы одеваетесь и выглядите иначе». Молодой священнослужитель опустил руки девушки и вежливо предложил ей стул. «Нет, благодарю», — весело ответила она и сняла шляпку. «Я скоро вернусь. Дедушка вот-вот будет здесь. Папочка, я была у него. И странного тоже все приедут», — прозвучало уже от двери, и девушка исчезла. «Вот так-то лучше. По крайней мере, мы опять сможем мирно поговорить», — сказал майор. «Я думаю», — улыбнулся юный священник. «Вам часто предоставляется такая возможность?» «Да нет, Конрад, Генрих и твоя мать всегда заняты. Мой тесть тоже, а мы...» «Два любителя летней свежести, ничем больше не заняты, как ленностью. Мы, конечно же, могли бы вас часто навещать, да боимся вам помешать». «И как долго вы уже здесь, дядюшка?» «Мы приехали на прошлой неделе. Правду сказать, у нас есть прекрасная летняя резиденция, из-за которой нам многие могли бы позавидовать. Поэтому не знаю, что скажет моя незнакомая кузина и владелица Любашина, когда увидит, что мы здесь расквартировались». «Она действительно должна приехать? Дома у меня совсем не было времени об этом спросить». «Да, Богуш поедет за ней». «Богуш? А что тебя так удивило?» «Да так, ничего». Молодой священник с гордостью откинул назад голову и сказал: «Свободные американцы могут и с неженатыми кузинами совершать путешествие в Европу». «О, тут ты ошибаешься. Она в этом случае является исключением». И улыбка заиграла на лице майора. «Исключением?» «Да, я удивляюсь, что твоя мать тебе об этом ничего не написала. Богуш привезет не только владелицу Любашина, но и свою повелительницу. Сегодня-завтра мы ждем телеграмму от Станислава. Он поехал в Гамбург им навстречу». «О, теперь ты все знаешь. Я смотрю, ты готов превратиться в изваяние». Конрад съежился. «Это очень даже оригинально», — иронично сказал он. «Что мамона творит? Богуш позволяет связать себе руки. Богуш! Если бы это был Станислав, который готов беспрекословно служить своему отцу и семье, я бы не удивился. Но неуступчивый, властолюбивый, постоянно идущий своим путем, всегда самостоятельный Богуш. Я еще помню, как он бросил мне в лицо, что я в угоду князю согласился стать священником и позволил связать себе руки. А теперь он делает то же самое, только другим образом. В угоду куску земли и куче камней. Я бы очень хотел знать, кто его уговорил и каким образом. А вы, дядюшка, не знаете?» «Нет, не знаю. Когда мы прибыли, он уже давно уехал. Думаю, он исполняет волю своего деда, который очень радуется этой женитьбе». «Этому я могу поверить». И священник снова презрительно улыбнулся. «А зачем Станислав отправляется им навстречу? Если уж Богуш с женой из Америки дорогу нашел, то найдет ее и до Гамбурга». «Я тоже так думаю. Но Богуш вроде бы в письме просил об этом. К тому же его молодой спутнице будет так приятно, сразу же ступив с корабля на землю, быть встреченной одним из членов семьи. Все очень обрадовались, что Станислав поехал. Правда, он никак не может окрепнуть. Видимо, ухаживая за больным отцом, он сильно переутомился. Мне рассказывала твоя мать, что он совершенно забывал о себе, всем жертвовал ради отца». «Но ведь дядюшка давно выздоровел. Почему же Станислав никак не может отойти?» «Да у него на это времени не было. Все заботы о собственных и отцовских делах легли на него. Он, к тому же, еще взвалил на себя ведение корреспонденции Богуша. И это после стольких бессонных ночей. Я не удивляюсь, что он буквально падает с ног». «Да, не приходится удивляться. Вот только загадка. Как они теперь без Станислава управляются? Но зато он теперь в Гамбурге решает необыкновенно важные дела, я полагаю». «Ты, я вижу, рассержен, Конрад. Если ты не возражаешь, пойдем и встретим деда. Сегодня такой хороший вечер». «Я готов». Господа вышли в коридор. Через большие полураскрытые окна их радостно приветствовали последние лучи заходящего солнца. «Ты уже бывал в Любашине, Конрад?» «Да, однажды зимой, но, думаю, это поместье не только внешне, но и внутри сильно изменилось». «Да, Любашин очень изменился. Комнаты молодой хозяйки просто прекрасны. В них с таким же удовольствием могла бы проживать прежняя княгиня Любашина». «Ну, поскольку моя кузина как раз и принадлежит к числу таких избалованных американочек, то она здесь может чудесно убивать время». «А если она, наоборот, практичная, предприимчивая особа, тогда что?» «О, тогда она как раз подойдет нашей энергичной предпринимательской семье». Господа ступили на террасу и проделали несколько шагов, любуясь прекрасным видом. Как из-за кустов до их слуха донеслось шуршание неторопливых шагов по посыпанной песком дорожке. Им навстречу шел человек лет 70, крепкого телосложения, с белоснежными волосами и свежим загорелым лицом. Он первым заметил прогуливающихся. Взгляд его пробежал по рясе священника, по его гордому лицу, и брови старого господина слегка сдвинулись. Он снял шляпу, погладил свой лоб и отбросил назад гладкие седые волосы. В следующее мгновение они уже стояли друг напротив друга и обменивались рукопожатиями. «Ты уже дома, Конрад? Я вчера был у вас, и Софи мне ничего не сказала», — произнес пожилой господин. «Я не мог сообщить о себе заранее, дедушка. Мое посвящение решено было отсрочить, но я подал прошение и хочу завтра же отправиться к его светлости, чтобы просить ускорить мое дело». Пожилой господин быстро и немного рисковато покачал головой. «К чему такая спешка? Мне совсем не хочется, чтобы ты злоупотреблял добротой своего благодетеля». Майор не мог не заметить тень недовольства на гордом лице племянника и ласково сказал старику. «Отец, я думаю, не епископ, а старый князь Любашинский был благодетелем Конрада». «Князь?» «Да, он это дело начал, а его светлость его закончил». «О, закончено оно будет лишь, когда я приму посвящение. Тогда дело действительно будет завершено», — уточнил Конрад. «Делай, как хочешь», — сказал старик внуку, пожав плечами. «Ты же никогда не следовал моему совету». «Где Верушка? Сергей?» — спросил он у сына. «Дома, отец. Она у тебя была, а я ничего не знал об этом. Она одна бегает по горам. Я ее за это поругал. Этого нельзя допускать. Она же легко может заблудиться». «Да, она всегда делает то, чего ей не разрешают», — воскликнул майор с некоторой тревогой в голосе. «Мне снова надо за нее взяться и быть с ней построже». «Ты и построже?» — засмеялся старик. «О, Сергей, я хотел бы это услышать». «Я знаю, отец, ты обвиняешь меня в излишней снисходительности, но ты пойми, что она мое единственное дитя, наследство от моей дорогой Марии. Где же мне взять силы играть роль строгого отца?» «Дедушка, я все слышала, ты меня выдал!» И две мягкие любящих руки обвелись вокруг шеи старика. Пара сияющих глаз смотрела ему в лицо с неотразимой силой юности и животворной радости. Он притянул внучку к себе. «Да», — подтвердил старик голосом облеченного доносчика. «И твой отец пообещал исправиться». «О, мой папа добрый и хороший, но я вам обещаю, что больше одна в горы не пойду. А запретить гулять вы мне не можете, иначе мы могли бы и в Петербурге оставаться. Но теперь пойдем, пожалуйста. Тетя и дядя уже приехали. Я их коляску во дворе видела. Пошли, Конрад!» Конрад и Верушка отправились вперед. «Я слышал, что ты всегда делаешь то, что тебе не разрешают. Верушка выросла, но мне кажется, она все еще прежний сорванец. Как это совместить с достоинством благовоспитанной дамы?» Пожурил он ее. Она гордо запрокинула голову. «Вера Контузова никогда не будет другой, никогда! Посмотри!» Воскликнула она с чувством. «Кто мешает цветам расти и выглядеть так, как они того хотят? И я не хочу жертвовать своей свободой. Я не хочу!» И девушка распахнула руки, словно хотела обнять весь мир. «Конрад, я люблю свободу, как орлы, как облака, как птицы над нами. Если бы кто-то посмел меня связать, я умерла бы. Или уж меня должна пленить большая волшебная сила, которая была бы сильнее блаженного чувства свободы и которая захватила бы меня целиком?» Она говорила все задушевнее, под конец совсем тихо, а молодой священник задумчиво смотрел на нее. Солнце блеснуло последним лучом, словно хотело представить девушку в самом лучшем свете. Потом пропало, и сумерки спустились на землю. «И ты хочешь меня поругать?» — спросила девушка Конрада после короткого молчания и посмотрела на него долгим умоляющим взглядом. Он вздрогнул. «Я? Нет. Все на земле имеют право жить и передвигаться свободно, в том числе и ты. Думаю, у твоего отца нет никаких оснований, чтобы ограничивать тебя или тем более запирать. Только пообещай мне не предпринимать никаких рискованных вылазок, во время которых ты можешь заблудиться. Пока я дома, мы можем вместе гулять. Хочешь?» «О, спрашиваешь!» — воскликнула Вера с радостью. «Я тебе заранее благодарна. Мне так разок хочется подняться на скалку. Пойдешь со мной?» «Конечно!» «Вообще-то, мне важно не столько достичь этой высоты и любоваться ее красотой, сколько увидеть то место, где...» Она вдруг замолчала и растерянно посмотрела на него. «Почему ты не говоришь, какое место?» — спросил он удивленно. «Нехорошо с тобой об этом говорить». И она застенчиво скользнула взглядом по его одеянию. Конрад нахмурился. «Я так же свободен, как и ты, и обо всем имею право слышать. Я буду тебя сопровождать туда, и в знак благодарности ты расскажешь мне, что там случилось». Вера внимательно посмотрела на двоюродного брата. «Ну, вообще-то мне не надо было бы тебе об этом рассказывать. Но если ты так хочешь, тогда пожалуйста. А теперь пойдем». И они отправились. День догорал, и из села, что расположилось ниже замка, донеслась чудная мелодия вечернего звона. Молодой человек с девушкой молча приближались к воротам замка, где у входа стояла высокая женщина, черты которой и сейчас еще выдавали былую красоту. На ней было черное платье, у шеи обшитое кружевом, что выгодно подчеркивало цвет ее лица. Она протянула навстречу молодым людям обе руки и взглянула на них своими чудными глазами, которые будут пленять ее и в старости. Да что говорить о старости? Даже в самый час смерти эти глаза ничего не потеряют от своей волшебной красоты, хотя о счастье в них нельзя было прочесть ни строчки. Всмотревшись внимательно в ее лицо и поведение, всякий бы обнаружил определенную робость и застенчивость. Может быть, они скрывались в движениях или осанке женщины, в ее внутренней незрелости? Только в эту минуту робость и застенчивость уступили место страстной любви. «Я пришла вам навстречу», — проговорила она и поцеловала Верушку. «Вот и мы, дорогая тетушка, а дядя тоже уже здесь?» «Да, Верочка, но только что прибыла почта. Думаю, там будет что-то от Станислава. Конрад, ты еще ничего не знаешь?» И она виновата и вопросительно взглянула на священника. «Знаю, мама. Дядя мне уже сказал, куда отправился Богуш». Верушка первая заскочила в комнату и испуганно остановилась. Дедушка стоял у окна с письмом в руке. В кресле, низко опустив голову, сидел дядя Генрих. Отец наклонился над ним и говорил: «Я прошу тебя, Генрих, не принимай все так близко к сердцу. Ведь написано, что самое страшное уже позади». «Да...» — глухо прозвучал хрипловатый голос Гречевского. «Но случилось несчастье. А я ничего об этом не знал. Он был болен, а я позволил ему ехать. Он за мной ухаживал день и ночь. А теперь чужие руки оказывают ему необходимые услуги». «Кто был болен? Дядя?» В одно мгновение девушка очутилась рядом с отцом, а молодой священник взял из рук дедушки письмо и прочитал его вслух. «Уважаемый господин, теперь, когда самое страшное позади, и мой дорогой пациент настолько пришел в сознание, что смог мне сообщить ваше имя и адрес, спешу вам сообщить, что ваш сын Станислав заболел тифом. Волею Божьей я оказался с ним в одном купе и смог оказать ему необходимую врачебную помощь. Мы сейчас находимся в отделе звездном, в Г. Доктор Рейхард». «Прости, Сергей, что не успев приехать, я уже снова уезжаю», – спохватился Генрих. «Но вы все понимаете, надеюсь, что мне нужно быть в Г. Причем немедленно. Надо спешить, чтобы застать сегодняшний поезд. Не останавливайте меня». «Это, конечно, так, но ты только что сам едва оправился от болезни и еще слишком слаб», – попытался отговорить его майор. «Нет, нет, Генрих, ты еще не можешь ехать», – подтвердила София. «Не останавливайте меня». Его бледное лицо выражало мольбу. Это было холодное, мрачное лицо с упрямым лбом, сжатыми губами, смутными, темными глазами и глубокими тенями под ними. Лицо, на котором невозможно было представить счастливой улыбки. Этот человек был выражением нашего недружелюбного времени на земле, покрытой грехом, тщеславием и страданиями. «Одним словом, живите счастливо!» Обернулся он к майору. «Ты остаешься!» Прозвучали в это мгновение от окна слова, сказанные тоном, не допускающим возражения. Все посмотрели на старика. Он стоял, скрестив руки на груди, всем своим видом излучая деспотичную власть. У майора она вызвала удивление. У Софии панический страх. Верушка была ошеломлена. В глазах Конрада блестело отчуждение, а с лица Генриха исчезли последние признаки живости. Глаза старика излучали едва сдерживаемую ярость. Так посмотреть мог лишь раненый лев на незадачливого охотника. «Мне хотелось бы знать, дедушка», — прервал, наконец, молодой священник установившуюся тишину. «Если он не имеет права поехать туда, где он должен быть, то я поеду. Во всяком случае, мы не можем оставить Станислава одного». «Я поеду с тобой, Конрад!» «Верушка!» — испуганно вскрикнул майор. «У Станислава тиф!» «Именно поэтому мы должны ехать, папа, и мы поедем сейчас же!» 16-летняя девушка встала рядом со своим двоюродным братом и решительно протянула ему свою руку. Едва он приготовился ответить на этот страстный порыв, как от окна снова прозвучало. «И ты, Конрад, не поедешь! Дедушка!» Молодой священник гордо поднял голову, и две пары глаз измерили друг друга в силе власти. «Да, и ты не поедешь, разве только на станцию. Оттуда ты отправишь от имени Генриха и всей нашей семьи телеграмму на адрес доктора Рейхарда. Поблагодаришь его и предложишь не жалеть средств, чтобы привезти Станислава домой». «Отец, позволь мне поехать за сыном», — попросил Генрих, подходя ближе к Георгу Гречевскому. «Не разрешаю. Ты еще не здоров. Своим переездом ты ему не поможешь. И я не хочу, чтобы добрый доктор еще и с тобой возился». «Но, дедушка, с нами уже доктора действительно забот не будет. Разреши нам поехать за Станиславом!» Снова взмолилась Верушка. Старик убрал руки с груди и сказал, принужденно улыбаясь. «Верушка, тебе не надо поправлять деда. У Станислава тиф, и я не хочу, чтобы им заболели все мои внуки. И наши любимые гости из Америки не должны застать лазарет по приезду домой. Ну, Конрад, делай, что я тебе сказал». Молодой священник прикусил губу и пошел. «Ничего не поделаешь. Существуют люди, которым приходится уступать и подчиняться». В коридоре он остановился, ударил себя по лбу рукой и сказал: «Опять я ему уступил! Опять! Когда я, наконец, освобожусь от этой тирании? Старик всех держит в руках, и меня тоже. Но я эти скандалы больше не выдержу. Нет! Его властолюбивая кровь течет и в моих жилах, и поэтому мы так мало симпатизируем друг другу. Дед меня никогда не любил, а я его просто ненавидел. И сейчас эта ненависть кипит во мне. И все-таки я не могу утверждать, что он не прав. Если бы я поехал, Вера вряд ли осталась бы, а она там действительно не нужна. А дядя Генрих? Чем бы он мог Станиславу помочь? О, мой дорогой друг, почему это должно было с тобой случиться?» Конрад глубоко вздохнул и пошел исполнить то, что ему было велено. Случайная исповедь. А в это самое время вечерние сумерки опустились над больничной постелью. Высоко на подушках покоилась красивая голова молодого человека. И в этой голове роились мысли, вытесняя одна другую. «Богуш!» — прошептали вдруг губы с нескрываемым страхом. «Дорогой мой, любимый Богуш, не верь! Это все неправда. Мы должны его любить. Должны. Ты же ничего не знаешь. Да тебе и не надо об этом знать. Я лучше промолчу. Только как нам жить? Ах, я же не буду жить. Для меня больше нет места на этой земле. Разве только в могиле. Да, положите меня в могилу. Там я все позабуду. Там никто никогда не узнает, кем был мой отец. И ты этого не узнаешь, милый Богуш. Ты в последнюю очередь. Это бы убило тебя. Ты и дальше будешь любить его. А я больше не могу. Поверь мне, что я не могу. Кто-то сказал, что существует вечность и суд, и за все нужно будет ответить. Нет, я ни во что больше не верю. Это не для меня. Ты слышишь шаги? Они приближаются. Крики, шум. Один воскликнул. Другой? Он просит о помощи. Он умоляет, но никто не слышит, потому что Бога нет. Никто ничего не видел, и некому будет об этом рассказать. Никто не отомстит за эту несправедливость. Не думайте так, мой юный друг. Бог есть, Он все видит, Он за все воздаст. Лицо, исполненное небесного спокойствия, склонилась над больным. Доктор положил холодный компресс на раскаленный лоб юноши. «Бог видел, Бог отомстит», — повторили уста больного. «Да, Он отомстит. Пусть Он отомстит. Но Богушу я ничего не скажу. Это его убьет». «Не бойтесь, это его не убьет. Бог милостив и благ к нам». «Благ? Жаль, что я его раньше не знал. И они все тоже его не знают. Поэтому-то каждый и творит, что ему вздумается. А я свято верил, что никто из них никогда не узнает, потому что я хочу уберечь их от всякого зла. Богуш мой, Богуш, где же ты? И почему я здесь совсем один? Дорогой друг, вы здесь не один, я с вами. Да, вы так добры ко мне, и я вас люблю. Мне так хорошо с вами. Если бы вы только знали все обо мне, то и руки не подали бы, и наверняка бы бросили меня. В голосе больного была такая боль, что у стоявшего рядом его постели на глаза навернулись слезы. Он наклонился и поцеловал горячий лоб юноши. «Не думайте так! Я тоже полюбил вас!» Попытался он успокоить больного. «Бог говорит, сын не понесет вины отца». «Значит, и я не понесу, и вы не понесете. Закройте глаза, и пусть Господь подарит вам хороший сон». Послушно сомкнулись тяжелые веки, и в маленькой комнатке воцарилась тишина. «Конрад Гречевский, тебе это все надо было бы услышать».Власть сокрытого греха. «Его милость господин Гречевский приехал», — сообщил на следующий день один слуга другому в имении Странов. И они подивились этому, так как Георг Гречевский своего сына посещениями не баловал. Слуги уважительно помогли старику выйти из коляски и украдкой смотрели ему вслед, пока не скрылся в просторном господском доме. София поспешила ему навстречу и проводила гостя в свою комнату. Господин Генрих занимал покои справа, София с сыном слева. Комната, в которую вошел гость, была наполнена множеством священных картин и реликвий, перед которыми горели лампадки. И это уже с первого взгляда характеризовало хозяйку как набожную католичку. Темная мебель и занавески придавали помещению вид часовни. Это впечатление усиливалось видом стоявшего в углу под картиной с изображением Богоматери маленького, покрытого зеленым сукном столика, на котором лежал молитвенник. В этом углу проводила София свои вечера, а порой и ночи. Прислуга и дворовые господина Генриха почитали ее как святую, как человека, который делает добрые дела и ведет святой образ жизни. Объединение молитвенных братьев в П и монахи монастыря святого Бенедикта могли бы многое рассказать о ревностном служении Софии. Она не пропускала ни одного паломничества или святого шествия. Все свое свободное время, а оно было строго продумано, женщина проводила за вышиванием рис и покрывал для алтаря, отдавая их в церкви и часовни. Кроме того, она в прежние годы так часто и подолгу постилась, что даже заболела, и по совету врачей вынуждена была ограничить себя в этом христианском деле. Вот и сейчас известие о приезде свекра оторвало Софию от молитвы. Об этом говорили раскрытый молитвенник и лежащие на нем четки. «Генрих дома?» – спросил господин Гречевский, садясь на диван. Сноха села в кресло возле него. «Да, отец, управляющий у него, они приводят счета в порядок. Я совсем не рада его приходу сегодня». «Почему?» «Энианс мне сказал, что Генрих снова всю ночь не спал. Вчерашняя поездка его сильно утомила, а потом еще это известие». «Да, одно не лучше другого. Генриху надо, наконец, взять себя в руки. Чем больше мы поддаемся болезни, тем более она к нам жестока», — проговорил старый господин с легкой усмешкой. «А из Г? Сегодня никаких новостей не было?» «Как же! Есть телеграмма! Только у меня еще не было возможности ему ее передать!» «Дай ее сюда, София! Посмотрим, что доктор сообщает!» София послушно протянула ему телеграмму. «Вчера, — читал пожилой господин, — я сообщал вам, что пока что о возвращении домой не может быть и речи. Сегодня у меня появилась надежда, и если состояние больного не ухудшится, через денька 2-3 мы сможем отправиться. Мы остановимся у меня в Загорце передохнуть. Доктор Рейхард. В Загорце», — повторил господин Георг задумчиво. «Это же под скалкой. София, тебе известны какие-нибудь другие Загорцы?» «Нет, но странно, почему этот доктор решил привезти Станислава в Загорцы, а не в П. Он, наверное, ошибся, или Станислав ему что-то не так объяснил. Но я ему напишу, и все станет на свои места. Телеграмму я сам передам Генриху. А где Конрад?» «В Любашине». «Снова он там?» «Он Верушке пообещал поход в горы». «Это они хорошо придумали. Конраду полезно будет после долгих занятий прогуляться. А Вере нужен попутчик». Старик сложил телеграмму, сунул ее в карман и пересел на другой конец дивана. «Вчера Конрад сказал, что хочет обратиться к его светлости епископу с просьбой ускорить его посвящение. Я думаю, София, тебе лучше позаботиться о том, чтобы он не слишком часто ходил в Чарново, пока не стал настоящим чиновником и служителем епископа». При этих его словах женщина съежилась и, опустив голову, обеими руками закрыла лицо. В комнате установилась какая-то нервозная тишина. Пожилой господин, нахмурив лоб, уставился взглядом в пол. И по его плотно сжатым губам можно было догадаться, что старика охватили горькие воспоминания. Вдруг он поспешно встал. Уважаемые радиослушатели, только что прозвучала радиопрограмма «Читаем христианскую литературу», в которой мы с вами слушали первую часть повести «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Дни плохо. Греха, проблему время не сотрет, если не решить ее как надо, придет, как тать в душе предъявит счет, и роковой окажется расплата. Христу посвящены.